Мы начинаем очередной урок, ТЭС 119, страница Реш Юд Далет, 214, строчка 6. Постепенно, постепенно, шаг за шагом он, мы раскрываем для себя структуру духовного, здание Творца. И поэтому должно быть полнейшее доверие и терпение. И медленно, равномерно, размеренно, размеренное, равномерное состояние внутри к моменту изучения ТЭС. Шестая строчка. Кли де акудим гусот кетер. Кли акудим — это суть кетер. Точка. Улематами акудим яцу юда килим кахаба тум ува акудим наста мециют кли сем эхад леэсер сферот. Точка. Шестая после точки. Улематами акудим, а ниже акудим, ниже чем акудим, яцу вышли, то есть появились, возникли, ют килим, десять килим, кахаптум, кетер хохма бина, тиферет и малхут. Ува акудим, авакудим, наста меция, мециют, сделалось существование, реальность, кли эхад, одного кли, седьмая строчка, лэ эсер сферот, на десять сферот, или для десяти сферот. Строчка восьмая. От вав. Амнам. Тхила гая гаор куло шеля хелаким амагиим лецилут кулам девять неальмим тох кли эхад левад. ואותו הכלי היה בו בחינת כלי של כתר עליון. אחר כך דסת נתפשט האור יותר למטה מבחינה הנל הנקרא קודים. Ваз на асим юд килим. Точка. Еще раз важно повторяю, это весь, все, что мы изучаем, это процесс становления килим. Процесс становления килим — это есть процесс становления творения. Есть килим, есть свет. Есть творение, есть обратная связь со светом. Восемь. От вав шестой. Амнам. Однако. Тхила гая гаор куло шеля халаким. Сначала был свет полностью весь частицами, которые магамагиим лецилут, которые приходят к изучению. Кулам неальмим, все они были эти, все части этого света, частицы этого света, все они были девять сокрыты тох кли эхаднева, только внутри одного кли. Веотога кли, и вот это кли, а я бобхинат кли шаля кетер льюн, в нем был аспект кли высшего кетера. А харках, вслед за этим, 10, нит пашет, а ор ее терлемат, распространился свет ниже, мифхина ганаль, от того от аспекта, как сказано выше, который называется акудим, азнасим юда килим, и тогда стали 10, стало 10 килим. Точка. Строчка 12. Еш кох эсер сферот баор айльон. Есть свет 10 сферот в высшем свете. И что я сказал? Есть сила. Не так я сказал? О, еще раз ошибся. Есть, проговорился просто. Есть сила 10 сферот в высшем свете. Вот это очень важно, что он говорит нам. 13. От Зайн. Вы натхил неваэр мецеюта акудим ма иньяно. Точка. 13 строчка. От Зайн 7. Вы надхил леваэр, и мы начнем объяснение. Мециют реальности существования акудим, акудим. Майняну. Что это означает? В чем это заключается? В чем оно заключается? Точка. 13 после точки. Да. Кига ора ильон, ашер 14 гу хелек арауй легит лабеш бацилут. Ашер еш бо кох гают сферот. Следующая страница, строчка 3. Афальпи шадаин лоникар гайотам юд орот. Рак ахар гмара кудим. Амнам ватай 4. Ашер акох шель юд орот эйлу. А я баэм тхила. Рак Лефи шилога яга ор нигбай пять тоха кли. Лога я никар адайн мециют айотан юд. Точка. На предыдущей странице строчка 13, после точки. Да, знай, киаора ильон, что высший свет, ашер 14 гухэлэ карауй, что это та часть его, которая гарауилеит лабеш бацилут, которая пригодна к тому, чтобы быть пригодна, чтобы одеться в этом излучении, то есть в творении. Ашер еш бо коах, что есть в нем, в этой части света есть в нем сила. Гайот, гают сферот, сила десяти сферот. То есть в самом свете есть сила десяти сферот. Следующая страница. Реш юд. Реш тет вав. Афальпи, несмотря на то, третья строчка. Шадайн лоникаргию там, что еще не заметно, неузнаваемо в нем, что в нем есть десять светов. Рак ахаргмара акудим. И что вот эта узнаваемость, она будет только лишь после завершения акудим. Амнам вадай, но, конечно же, четыре. Ашер акоах шельюда урод эйну, что сила десяти святов, этих десяти святов, а я Багем Тхила, была у них изначально. Рак лефи, а только лишь но только потому, что рак лифи, но только потому, что шелога яга ор нигмар тоха кли, так как свет не был за нигбаль, так как свет не был ограничен, пять тоха кли внутри кли. Лога я никара дайн мецият юд и гайотан юд, не было еще узнаваемости их существование их десяти. В третьей строчке на этой странице Уари мы находим ссылку буквы циклу буква мем. И там он говорит нам, что несмотря на то, что еще не было узнаваемо в них, что в них было 10 цветов, а только что эта узнаваемость была только после завершения акудим. Орптими, 28-я строчка. Ссылка буквы мем, 40-я. Дайну. Рак аг ахар шиниглу вияц у. Да это парцуфин, двоеточие. Дайну. Вот, то есть еще раз ссылка буквы мем, 40. 28-я строчка. Дайну, то есть, рака харша неглу, то есть, только после того, как раскрылись и вышли, то есть, появились, возникли бета-парцуфин, два парцуфа, двоеточие. Вот он сейчас очень хорошо нам добавляет нам. Когда были, то есть, когда же были вот эти замечены уже узнаваемые 10 светов, в этом в высшем свете. Вот он говорит нам только лишь после того, как были раскрыты и появились два парцуфа, двоеточие, аб и саг де ак. Ашер га ор нихнас вияца асара 29 памим мин хакли. Шаалидей шаалиадо Шаальедей Книсот Вийцеот Аэйлу Наса Экершель Юд Урод Мукбарим Земизе. Очень-очень-очень внимательно смотри, что он говорит нам, что же прибавляется далее вот в этих Парцуфим Аб Исаак, после чего уже есть, и что уже тогда есть, не после чего, а уже в них уже есть какую-то узнаваемость десяти сферот, десяти святов. И вот здесь он указывает на то, что то, что мы называем, заметьте очень внимательно, то, что Зогар называет маты вело маты. То есть пришел свет и не пришел свет. То, что чему посвящена вся пятая часть Тес, и которую никто не учит. А мы без Аташем, с Божьей помощью, будем ее учить. Ибо посмотри, что там говорится. Ашер гаор нихнас в этих парцуфах, в этих двух парцуфах. Очень-очень внимательно, потому что никто не обращает на это внимания и учат по 20 лет, и ничего у них не получается. Что вот он говорит нам, что вот эти два парцуфа, Аб и Исаак, что Ашер гаор нихнас, что в них свет входит и выходит 10 раз из кли. Входит и выходит. Как у нас, вот мы вдыхаем воздух и выдыхаем воздух. И вот это, вот в этих парцуфах Аб и Исаак. 29. Шаридей книсот вейциот эйду, что благодаря этим вхождениям и выходам святов, этих святов, Наса Гекер, смотри внимательно, сделалось узнавание шельют урод десяти святов мувдалим земизе, которые отделяемы друг от друга. К Моше готов лакоман, как написано и сказано ниже. Далее в строчке четвертой Уари мы находим ссылку буквы Нун. И там он говорит, амнам вода, но конечно же, а широко шельют урод, что сила десяти святов, этих десяти святов, а я Баремтхила была у них изначально. 32-я строчка Орпними. И не забудь, что надо работать, изнутри должно быть ощущение, что ты полностью занят этим, тем, что ты сейчас занимаешься. И прикладываешь усилия. То есть концентрация. Это и есть усилие. Специальное. Концентрация. Самая глубинная концентрация. Это и есть усилие. Не напрягать свои мозги, а концентрироваться. То есть внимание свое концентрировать, полное свое внимание концентрировать на изучаемом. 32-я строчка, ссылка буквы Нун. Батерем шенит пашту лаакудим. Да, и ну, баэсер сферот шель рош, ашер шам нифханот, эсер асферот, шаген рак бакох, 33, вело бепоаль, точка. Что это означает в силе, то, что он говорит, что у них была сила десяти святов изначально. Что он это означает? Он что-то объясняет нам. 32, ссылка буквы Нун, 50-я. Батерем шунит паштула акудим, прежде чем они, эти святые, то есть 10 цветов, которые были, которые были в высшем свете. Прежде чем они распространились к Акудим, то есть через КП, Дагайну, то есть Бесер сферот шел рош, в 10 сферотах головы рош. А шершам нефханот, что там считаются эсер гасфирот, там считаются 10 сферот, то есть 10 сферот в голове. Шеген рак бакох, что они только в силе, то есть потенциально есть, только в силе. Влоба пуаль, а не в действии. Вот это он, что он сказал нам, что изначально у них была сила, десяти сферот. Только в силе. Затем в этой же четвертой строчке у нас есть ссылка буквы самых. И там он говорит нам «Рак лефи шелогая гаор нигмар». Но так как, но только из-за того, что свет не был нигбаль, что свет не был ограничен внутри кли. Орпними, 34-я строчка. Ссылка буквы самых. И там стоит, вначале стоит буквочка Зайн, и надо ее убрать. Это, я думаю, ошибка в сканировании. Вага гбала зод матхелет легигалот рак аридей зивук дагакаа валиот орхозер мимата лемала. Теперь у буквочка хет надо убрать, которая после запятой стоит. 35. Де гистаклут ашния габаа ахар хитлапшут ор банецаль. Ок, тет надо убрать сейчас. Дайну ахар акудим кмоши катув лифанейм. Маше Эйнкен 36, Алидей Стаклут Аришон, Шебамалхут Шель Рош, Эйн Хаор Нигбаль, Кмоша Гатувла Эльве Захорзе. Очень-очень важно. Еще раз он объясняет, как, что же это за, что, о каком ограничении он говорит. Али 34. Ссылка буквы самых 60-е, лучше сказать. Гагбала зот, и вот это, а вот это ограничение, тхила матхелет, начинает, лучше сказать, матхелет легигалот, рак алидей зивугдака, начинает раскрываться только благодаря зиву, ударному зивугу, вальйот орхозер мимата лемала, и поднятию обратного света орхозер мимата лемала, снизу вверх. Вот это начало, смотри внимательно, что это начало этому ограничению. 35 дегистаклут ашния, что второе всматривание, то есть второе тот зивук, который второе всматривание. Габаа ахарит лапшу таор банейца. И добавляет он. Второго дегистаклут ашния. Значит, он еще раз я начну сначала. Потому что лучше запятую убрать, вот эту последнюю запятую, 34-я строчка, последняя запятая, надо ее убрать. Вообще запятая там была одна, и убрать ее, тогда будет нормально. Это из этой буквочки хет у нас нарушилась плавность повествования. То есть запятую и буквочку хет надо убрать. Еще раз, 34. Ссылка буквы самых 60. Лагбала зот. Вот это ограничение. Матхелет легигалот начинает раскрываться, то есть проявлять себя таким образом. Рак али едей зивуг дака, а только из-за ударного зивуга вальет орхозер и поднятие обратного света мимата лемала, снизу вверх, и теперь добавляет анка чего, в каком отношении 35, дегисталькут, второго исталькута, второго всматривания. То есть, мы видим, очевидно, в парцуф Аба, когда уже вошел, уже второе всматривание. Ахар гит лапшута орбан и цаль, после одевания света в творении. Дайну ахар акудим, то есть после акудим. Кмоша готов лифанейну, как написано перед нами. Или же так, лучше сказать, не совсем так, а лучше сказать так, после второго истоклут, второй истоклут, он уже то, что называется уже распространение уже в тело парцуфа Гальгальты. Это второй истоклут. Маша Энкен. Противоположность 10.36 строчка Алидей Истаклут Аришон. О, видишь, что он говорит? В противоположность всматриванию Истаклут, первому Истаклуту, первому всматриванию Истаклут света Шебамалхут Шелерош, что в Малхуте головы. Там это в голове только, а здесь это уже действительно было уже истоклут, всматривание, второе всматривание, скажем так, что второе всматривание это уже в тело парцуфа. Эйн аор никбаль. То есть второе всматривание, смотри внимательно, второй истоклут это уже когда уже, смотри внимательно, это очень тонкая вещь, когда свет уже тот, что связался в голове, прямой свет и обратный свет, когда он входит уже в через П, да, она распространяется, этот свет распространяется до Малхут тела. Малхут, вот это называется, вот это второе всматривание. И там есть настоящее ограничение. Понятно? Там есть ограничение, вот в Малхут тело, там настоящее ограничение. Вот очень важно, что я сейчас немножко так вот выразился, попробовал выразиться. Вот это очень важно. Но в противоположность тому, что противоположность первому всматриванию, первое истоклут, это в голове, когда высший свет всматривается, всматривание всегда, вот это он говорит, всматривание, как зивук, то есть то, что приводит к зивуку. То, что высший свет всматривается, первое всматривание, это значит, когда он всматривается в малхут головы, то есть доходит до П головы, П дорож. И она поднимает вверх в Эйн Гаор Никбаль, то там свет, он не ограничен. К Моше готов лаэль, как выше написано, вы захорза и пойми. То есть там, помнишь, мы учили, что там не было ограничения света. Там было только как бы в силе. Там 10 сферот есть только в силе. ограничение есть только уже, когда идет, свет приходит сверху вниз и ограничивается в теле парцуфа, то есть малхут дегуф. Очень важно учить эту тоже, постепенно учить эту терминологию. Нельзя никак заменить никаким языком терминологию святого языка, каббалы. 38. 38, ссылка буквы Айн. А Айн мы находим, ссылка буквы Айн мы находим в пятой строчке у Ари. Лога я не кара дайн мецият, а йотан июн. Что там не было в начале, то есть в голове, очевидно, там не было еще узнаваемая реальность десяти сферот. О Акудим, он, по-моему, говорил еще. Сейчас увидим. До завершения Акудим, как он говорил. Орпними. Строчка 38. Ссылка буквы Айн. Вафилу бегитпаштут мигарош кулемата. Гамкен эйнони каршеген ют орот. Рак шиют гаорот. 39. Нехшавим кмо ор эхад. Вегу мишум. Шеколь гаэфхен. Шебаорот. Гу. Рак мифхината килим. Шехем митлапшим. 40 багем. Векиванше эйн там од. Эла кли эхад нехшаву. Гам кен эсера урод ле ор эхад. Потрясающий, очень-очень-очень важный принцип, который он сейчас нам объясняет. Смотри внимательно. Везде, где ты встречаешь принцип, это ты должен его выделить, потому что заметить его и уяснить его, потому что и можешь пояснить для себя множество, григанское множество частных случаев. Смотри, что он говорит. 38. Ссылка буквы Айн 70. Вафилу и даже бегит паштут в распространении. Шеми рош улемата, смотри, что он говорит. Что от головы и не вниз. Гамкен также это эйноника, также из-за этого в этом не узнаются, неузнаваемые, они неузнаваемые, что в них что в них 10 цветов есть. Он имеет в виду в Акудим. Рак шиют аурот. И очень важный принцип, смотри внимательно. Но только что 10 цветов, 39, нехшавим кво орахат, они считаются как один свет. И почему же это так? И вот смотри, как он объясняет нам потрясающе. Выгуми шуми, это из-за того. Шеколь гаэфхен шебаурот, что все различие в светах, все обнаружение, различие в светах, Гурак мифхината килим. Оно только лишь из аспекта килим. Шагем, что эти света митлапшимбахем одеваются в них. То есть, есть кли, в который одевается свет, тогда можно видеть различия в свете. Если нет кли, в который одевается свет, то нет различия в свете. Понятно? В самом свете нет у нас, мы не видим никаких различий. Поэтому все 10, если входят в одно кли, то это как, то это один свет. Вехиванше эйнкан 40. От эла кли эхад, а так как здесь есть только одно кли в теле парцуфа, то есть вакудим, нехшаву гам кенесера урот лоораха, то считается также и 10 светов, как один свет. Вот это большинство, это большущая важность в этом, что мы знаем, если есть 10, если есть различия, если есть килим, куда могут одеть, в которые могут одеваться индивидуальные света, то есть и то можно, есть разговор также и о отдельных светах, отдельных, есть 10 килим, есть 10 светов. Если меньше, то меньше светов есть. То есть, а иначе они просто входят в, и как вот мы сейчас учили. Мы поднимаемся наверх. Строчка седьмая. Текста Ари. Эцхаим. Гимших ор акудим. Мипе ада табур. Выхазар в ниста леклими короны пе. Семь. Гимших ура кудим, свет акудим, притянулся, протянулся мипе ада табур, от пе и до табура. Вехазар и вернулся в нисталек и исторгся лемикуро лепе, к своему источнику, к пе. Точка. Восьмая строчка. От хет. Вегиней. Кашер раца гмаациль гайльон легоци бхинат акли агу аникра девять акудим. Маса. Имших аоршило лемата. Адмициют сиюм шиур арауй десять легьот наса мимена пхината кудим. Шиу мипе ад атабур. Следующая страница, третья строчка. Вахар шиим шиху гим шихо Хазар венисталек хаор хагу лемала бимекоро бапе. Возвращаемся на предыдущую страницу. Строчка восьмая. От хет тоже восьмой. Вегине, и вот. Кашер отца Амаациля Ильон, когда пожелал высший создатель, высший излучатель, источник, Легоци и Бхината Кли Гагу вывести, то есть привести к появлению аспект кли, вот это аспект, вот этот аспект кли, а не кра акудим, который называется акудим. 9. Маса, что он сделал? Имшиха оршило лемата. Он протянул его свет, свой свет вниз. Адмициют ют, адмициют сиюм до реальности, до реальности, то есть до места сиюм, конца, шиюр, мест, шиюр меры, арауль йот на самим эдукхината акудим, которая пригодна для того, чтобы 10-10 строчка, чтобы из этого было сделано аспект акудим, шегуми п а до табур, что это от п и до табура, до табура. Табур, правильно сказать, ну, говорит, табур. Два произношения. Табур, табур, правильно. Табур, табур, это европейский, такое было произношение, ну, ашкеназское. Следующая страница. Третья строчка. Вахарши имшиху, а после того имшиху, как он, когда он его притянул. Хазар ванисталек, он возвратился ванисталека орагу, и этот свет возвратился и был исторгнут лымало вверх в мекоро, к своему источнику, бапе, впе. Мы возвращаемся на предыдущую страницу. Строчка десятая, и вот там он говорит нам, что вот этот свет создатель притянул его вниз до конца пригодного к тому, чтобы там был аспект акудим. Что это от П и до табура. Там ссылка П, буква П, десятой строчки. Теперь мы опускаемся в Ор Пними, 42-я строчка. Ссылка буквы П. Малхут Шель Рош, Мехуна П, Малхут Шель Гуф. Мехуна табур. Ветет асферот аришонот дегуф. 43-е. Матхилот легитпашет мегапе. Дегайну мималхут шель рош. Умистаямот батабур шегу малхут дегуф. Очень-очень-очень важно, что он, как он говорит. Он нам полностью все отмечает, разметку делает полностью вот это духовного вот этого мест духовных. П и табур. Смотри внимательно, сколько светов проходит, куда. Точнейшее определение, которое он дает нам. И очень просто. 42. Сорок вторая строчка, ссылка буквы П-80. Малхут шель рош, малхут головы, мехуна П называется П. У малхут шель гуф, а малхут гуфа тела. Мехуна табур, называется табур. Пуп, как мы говорим. Ибо 10 сферот, они представляются как тело человека. Вот это сферота решено дегуф. И 9 первых сферот тела, 43, матхилот легитпашет мегапе, начинают распространяться из п. Смотри внимательно, дегайну, то есть мималхут шель рош, от малхут головы. 9, видишь, 9 первых. Умистаямот, и они заканчиваются батабур, в табуре. Шегу малхут дегуф, что вот табур, это и есть малхут тела. Имею в виду, да? То есть начало, там начинается начало малхута тела. Табур это и есть малхут тела. А 9 сферот, смотри внимательно, что 9 первых сферот тела, они доходят, они распространяются от П и до табура. а не 10. Вехоль 44, амаком. Очень-очень-очень-очень-очень важное. Вот что никто не объясняет, все это объясняется непонятным научно, псевдонаучным языком, и ничего не понятно. Смотри, что он говорит. То есть до, еще раз, до табура 9 сферот в теле распространяются, 9 первых сферот. Так, понятно? До, то есть от кетера до есот. Вехоль 44 гамаком шмитабуро лемата ациюм гагу нивхан ли сферат амалхут билвады, точка. И теперь смотри дальше. Вехоль амаком, а все место 44. Мигатабуро лемата, смотри внимательно, от табура и ниже от сию могу до конца тела, то есть до конца полностью всего парцуф, то есть ног, можно сказать. Нивхан ли сферата малхут билват, считается только сферой малхут. Точка. То есть в этом же плане, смотри, что нам говорит нам. То есть то, что по таборам, тоже Адам Кадмон, мы видим, это только Малхут. Малхут тела. В Афальпи 44 Шамитабур Улемата Нифханот 45 Гамкен Эсер Сферот Амнамген Бхинат Орхозер в орны кива, в нивханот, лимекаблот, шелодю хлуда ашпия. Потрясающе, смотри, что он нам говорит. Очень-очень важно, о чем он нам сейчас говорит. Чтобы не ошибаться со всеми этими детскими представлениями, которые везде пичкают этих ребят. Смотри внимательно. 44 после точки. В Афальпи, несмотря на то, шамитабуру ламата, что от табура и ниже. Нифханот гамкэмэ, гамкэмэ, сэрсферот, там также считаются, различаются, имеются 10 сферот, правильно? 10 сферот десов, помнишь, конца парцуфа. 45-е. Амнам, однако, гэн, Бхинат Орхозер, смотри внимательно. Но они аспект Орхозер. Вот все 10 сферот, которые софа, то есть конца парцуфа, они только аспект Орхозер. В Ор Некейва, и свет Некейва, женский свет. То есть может только оттолкнуть свет, но не его не, как бы сказать, не поднимает Орхозер. Он только Орхозер, который только, смотри внимательно, что он только отталкивает. А это есть только женский свет. Венифханот, лемекаблот, и они считаются получающими. Шелоюхлулашпия, которые не могут дать. Сами не могут дать. То есть они только получают свет. То есть получают только что они еще получают? Получают свет отдачи. А туда не входит свет, прямой свет. Ибо прямой свет – это свет дающий. А они получают только то, что они дающие, то есть а дающие они не могут сами дать. Эти 10 сферот. Поэтому на них замыкается и весь парцуф. Очень-очень важно, потому что во всех этих рассказах ощущение такое, что там совершенно ничего нет, там есть только желания и больше какие-то, которые, а больше ничего нет. Есть, смотри, есть вот этот свет, есть свет, женский свет, то есть Орхозер, смотри внимательно, каким образом, еще очень добавку я делаю маленькую, что там тоже есть же зевук, правильно или нет? Когда свет, слушай внимательно, что я сейчас делаю, что я долго не мог этого все это понять со всеми этими прибаутками, которыми непонятными, ничего, ничего непонятно, те, механика чистая. Так вот, есть еще здесь тоже соударение есть. Когда свет входит, доходит до табура, то там, конечно же, есть соударение. Теперь вот этот свет, который там, который есть Ор-Хозер и Ор, которые вошли в тело парцуфа, они тоже ударяют теперь о табур. Так вот, от этого ударения в табур есть, конечно же, зевук. Без этого невозможно, то есть зевук, потому что есть какой-то, есть же там массах стоит, без массаха невозможно это. Но этот зевук, он только такой, что нет уже силы более далее получить его свет, прямой свет из тела. А получается в результате этого зевуга только Ор-Хозер, он как бы проходит в, смотри внимательно, проходит в сов парцуфа. А Ор-Яшар не проходит в сов парцуфа, то есть в место под табуром. Там только вот этот Ор-Хозер, который ударяет вместе с Ор-Яшар, который в теле, он только проходит в тело. На него не было, как сказать, то есть ударение, конечно, но на него не было, на Ор-Хозер, на Ор-Хозер, это Ор-Хасадин, на него не было, как сказать, цимцум. Поэтому он проходит. А вот прямой свет Ор-Яшар не проходит туда. А поэтому Ор-Хозер, чистый Ор-Хозер, без вот этот, без Ор-Яшар, это женский свет, который там, он туда, в этом месте. То есть нет силы того, чтобы притянуть еще и свет, да, свет прямой. Очень тонкая, тонкая вещь, которую очень хорошо надо знать, чтобы не думать, что там ничего совершенно нет. И у нас тоже есть. У нас также и место под табором. То же самое у нас место, как под табором, о чем он говорит. У нас то же самое. Там тоже есть хасадим. Но там есть только свет, женский свет. Неважно, кто ты, мужчина или женщина, там есть только свет, который не может сам дать, то есть свет, вот это, как мы говорили. 46. Улывихах. Нивхенет. А гитпаштут, а Ор-Яшар. Мигапел лемата. Рак ада табур. Вышам не всекет. Михамата масах, шенимца 47, шамба табур. Предельно ясно он им объясняет. 46. Улыфихах, и поэтому нивхенет и паштут Ор-Яшар считается распространение света, прямого света Ор-Яшар. Мигапел лемата от П и ниже. Рак ад атабур, только до табура. Только до табура может проходить прямой свет. Видишь, как он говорит? Вышам не в секрет, и там он прекращается. Михамата масах, из-за масаха, а немца шамба табур, который там находится, там в табуре. Следующая страница. Рештет Зайн, 216. Третья строчка. Там мы видим ссылку буквы Цади. Вахар шимшихо хазавшимшихо. И после того, как он его распространил, после того, как он его притянул, этот свет. Хазарва не стал эко врагу, этот свет возвратился и исторгся. наверх, к своему источнику в П. Это ссылка буквы Цади. Корпними, 27-я строчка. Ссылка буквы Цади. Вегайну. Басот гистаклут бет. Посмотри, что он говорит нам. 27-я Цади. Вот сейчас он объясняет нам вот это. То есть, он говорит, в сути второго гистаклута, второго всматривания. Точка. Кмоша катувла эльба диврея рав, как сказано выше, в словах рава ен шам, читай там. Аба ахар, аба ахар, 28, шениш нимшах, а орба кли. Веломи кодем лахен, кмоша катувла эльба, которое пришло, что это пришло после того, вот этот второй истоклут, второе всматривание. После того 28 шеним шаха орла кли, когда свет притянулся в кли, веломи кодем лахен, а не прежде этого, кмоша готов лаэль, как мы уже говорили, правильно? То есть, вот это вот второе всматривание, смотри внимательно, это вот всматривание в табур, понятно? Когда он всматривается в табур, и помнишь, и там было из-за этого всматривания вот этот получается только орхозер, который получает место под табором, то есть сиюм парцуфа. И там, как ты помнишь, там было в таборе, там есть вот это утоньшение масаха. Из-за этого второго гистаклута и соударение этого прямого света, который там есть, который уже внутри парсуфа, и окружающего света, и поэтому в результате этого возвращается свет и покидает его, то есть исторгается вверх. И вот это вот, это было, он говорит, в сути второго гистаклута. Ну, по-моему, очень-очень хорошо, ясно он нам рассказал, и много очень четких, ясных определений, которые мы должны поправить, те механические понимания вот этих понятий и процессов, которые, возможно, студенты заучили чисто механически или геометрически, но теперь должны, теперь необходимо этому переучиться для того, чтобы ощутить духовные понятия, которые совершенно нельзя выразить этими чертежами выше, ниже, слева, справа и так далее. Это все качество. Каббала – это качественные соотношения, а они количественные. Есть тоже, конечно, количественный аспект, но ни в коей степени нельзя это выразить техническими чертежами. Они закабаляют человека и ничего не дают ему. Заметь это еще раз, и будь очень осторожным. И тогда тебе раскроется духовное, и не только раскроется, оно будет больше и больше и больше раскрываться, и конца этому не придет, будет, ощутишь в себе бездонное царство света, которое ты сможешь шаг за шагом все больше ощутить, познать, наслаждаться им с тем, по мере создания, по мере твоего создания своих килим. Ибо только в килим проявляется качество света. То есть еще не закончили. Кушать. А еще последнее, правильно, еще есть куф, еще третья строчка, в конце третьей строчки у нас еще есть ссылка буквы куф, где он говорит, что он поднимается, исторгается свет к источнику в П. Строчка 30-я, Орпними. Ссылка буквы куф. И Малхут Шельрош, Амехунапе, Веги Нехешевет, Лимакор, Вишореш, Шелькуль Гаора, Митпаше, 31 Багуф, Аматрика, И Шегим Шиха Оту, Айде Гистаклут Ришона, Анасетба, Ба. Очень точка. 30-е. Ссылка буквы КУФ 100, сотые. И Малхут Шейрош. Вот это, кто этот, вот этот источник его в П? Так он говорит нам. Это Малхут головы. Малхут Рош, Шейрош. А Мехуна П, которая называется П. П в парцуфе. То есть, так же, как и у человека. Вегина хэшевет лимакор. И она вот это, она Малхут, это головы считается источником, вышореш и корнем, шельколяор, всего света, амитпашет, который распространяется, 31 богов и мадригав, тело ступени. Киги шегимшиха, ибо она, это Малхут, что, которая гимшиха, вот то, которая притянула его, этот свет, айдея истоклут решуна, благодаря из-за первого истоклута. Она асетба, который в ней делается, который делается в ней. То есть первый истоклут, внимательно смотри, истоклут решен, первый истоклут, истоклут алеф, первое всматривание, оно в П, а второе оно в табор.